Смерть на Голгофе, подвиг Иисуса, день воскресенья, слово Христа, были бессильны смертные узы, и Он из мертвых первым восстал. Друг, ты не веришь в чудо спасения, но за тебя Сын Божий страдал, дарит тебе Он день воскресенья, чтобы ты